Глава 33. Герман. До появления в комнате хмурой тучной тетки мы с Катей просто смотрим друг на друга. Я вижу в ее глазах целую коллекцию вопросов, а в напряженной позе — недоверие и страх. Будь у меня возможность, я бы с удовольствием рассказал, как выбрался из горящего сарая, как жил эти годы и что задумал. Сомневаюсь, что она побежит к мужу с моими признаниями. Однако рядом посторонняя. И где-то в мебели или в стенах наверняка есть встроенная видеокамера. Трепаться пока нельзя, только пялиться. Так, пользуясь вынужденным молчанием, я из-под тишка наблюдаю за своей девчонкой. Стискиваю зубы, чтобы не стонать во время перевязки, и стараюсь вычеркнуть из памяти прошлую ночь. С ночью, как назло, не все так просто. Каждый синяк болью напоминает о том, как я его заработал. Каждая рана горит огнем, когда Катя с теткой обрабатывают их антисептиком. А сломанные ребра, как машина времени, мысленно переносят меня в фургон. Пожалуй, я вчера не ошибся. С одним из палачей мы уже встречались. В прошлый раз эта встреча обернулась для меня переломами обеих ног. В этот раз горький опыт и отточенные в спаррингах с Колей умение группироваться спасло от тяжелых травм. Если бы не одно «но». Я бы порадовался, что так легко отделался. Нет серьезных ожогов, не нужна долгая реабилитация. Только это «но» заставляет напрячься. До вчерашнего дня я верил, что выследил всех ублюдков, издевавшихся надо мной в прошлом. Все они должны сейчас сидеть за решеткой. Чтобы не привлечь внимание к семье, я даже брата не стал впутывать в это дело. Сам вместе с моей командой выследил каждого и организовал аресты. Кто-то сел за разбой, кто-то за хищение, кто-то за взятку. Все палачи получили приличные сроки. От десятки и выше. Никто из них не мог освободиться досрочно, и, по моим сведениям, никто не сбегал. Гадюшник Мансурова полным составом обязан был мотать срок. И все же... Вчера меня избивал отморозок из прежней команды. Заключенный, каким-то чудом оказавшийся в автозаке. Случайно? Думаю, нет. Только ли он один сейчас может так свободно передвигаться по городу? Не факт. Такой сюрприз, конечно, не влияет на общий план. Команда работает, как работала. Но к моменту ареста Мансурова и его сообщников нам лучше бы собрать побольше бойцов и быть готовыми к любому повороту событий. Подумать над возможным поворотом я не успеваю. Стоит женщинам закончить с моей перевязкой, в комнату вплывает владелец дома. В отличие от меня, Мансуров выглядит бодрым и довольным. Типичный уездный князёк, возомнивший себя великим владыкой. «Ну, как самочувствие? Залатали тебя мои девочки?» Выпроваживая взглядом женщин, спрашивает Мансуров. «Да, спасибо им. Хоть человеком себя почувствовал». «Отлично. А то смотреть было страшно. Отбивная, а не мужик». «Конвой немного перестарался с массажем», — откашливаюсь. «Да», — цокает языком Миша. «Тебя 2 дня не было, я уж волноваться начал. В офисе шмон, в квартире тишина. Полинка твоя ни сном, ни духом о том, где босс». Он так искренне изображает удивление, что хочется аплодировать. Звезда, мать его, больших и малых театров. Дарование из подворотни. «Командировка в СИЗО вышла внезапной», — морщусь я. «Не успел предупредить». «Верю. Моим людям пришлось попотеть, чтобы найти тебя и освободить. По деньгам это тоже встало в копейку». «Спасибо, я компенсирую все расходы». «Ну что ты, мы теперь компаньоны», — благородно отмахивается Мансуров. «Должны помогать друг другу в любом дерьме». «Благодарность не бывает лишней». «Отблагодаришь, как поправишься», — Миша хлопает меня по ноге. «А пока лежи и отдыхай, скоро приедет врач. Вместе с моей талантливой женушкой он быстро поставит тебя на ноги. От меня одни неудобства. Чувствую себя жеманной барышней, которую пытаются раскрутить на секс, а она не знает, когда уже можно снять трусы». «Ты еще скажешь, что стесняешься», — смеется Миша. «Здесь 10 комнат на 3 души. Какие неудобства?» «Я нынче так себе гость». «Ты мой гость», — Мансуров косится в зеркало. Не удивлюсь, если за ним находится одна из камер. «Оставайся. За неделю избавишься от синяков, срастишь ребра, а потом мы с тобой обсудим наши дела». «Неделя?» Примерно такой срок я и ожидал. За 7 дней этот ублюдок проверит остальных моих работников, замнет дело с больницы и подготовит для меня предложение, от которого невозможно отказаться. Идеально для него и очень удачно для меня. «Насильно не держу. Как очухаешься, так и свободен», — подойдя к двери, хмыкает Мансуров. «По рукам. Я пока не беглец. К тому же...» — киваю на входящую в спальню Катю. «У тебя такой хороший уход, что грех от него отказываться». Скармливаю этому ублюдку тот намек, на который он надеется. «Мне для дорогого гостя ничего не жалко». Улыбка Мансурова становится еще шире. «Лечитесь тут, не скучайте». Словно шлюху он хлопает жену по ягодицам и, сияя белоснежными венерами, сваливает из комнаты.